118. Задумаемся и запомним. Посмотрите, как легко, как органично через религиозные представления Ханты в их жизнь внедряется в высшей степени экологическое, очень прикладное мироощущение. Все, что обеспечивает выживание, обожествляется. И естественным образом в процессе пользования по канонам религии сохраняется и передается. Представление о богах позволяет так упаковать их жизненный опыт, необходимый для выживания, что он становится компактным, доступным для всех и удобным для передачи и умножения в поколениях. 119. Что такое духовность? Пожалуй, именно в этом месте будет удобнее всего дать определение духовности. Оно заботит всех, характерно для многих религий, и пора с этим важным понятием предварительно определиться. Слово «духовность» особенно сейчас охотно употребляется многими. Однако общение с людьми показывает, что люди в своем большинстве абсолютно не представляют, что такое духовность. Доходит до того, что духовность начинают числить по разряду потребностей. Помните знаменитые лозунги недавнего времени: «Исходим из всемерного удовлетворения непрерывно растущих материальных и духовных потребностей народа». Получается, что сходил в столовую, значит, потребил материальное. А вот если сходил в театр или в церковь, то значит, потребил духовное. А между тем, посещение церкви, тем более театра, может вообще никакого отношения к духовности и не иметь. А может статься, что и наоборот. Сходил в церковь или в театр и приобщился к бездуховному. Дело в том, что духовность – это не потребность, это процесс передачи самого важного, самого главного, самого необходимого для выживания народа, навыка, знания, опыта и так далее, из прошлого в будущее через живущих. То есть передача не всякого, не любого опыта и знания, даже очень полезного знания, многому человек в процессе жизни может научиться и сам, а только такого, которое в одиночку или жизнью одного поколения накоплено быть не может, но которое крайне необходимо для выживания и которое может быть передано только в процессе непосредственного личного общения. Только от живущего к живущему и никаким другим способом передано быть не может. Простой пример. Все в нашей стране, спасибо прошлому времени, пока еще умеют читать и писать, и благодаря этому умению через книги и другие печатные источники многое могут узнать и многому могут научиться сами. Но вот читать, знать то, что это буква А, а это буква Б, и что из этого можно составить слово «баба», этому может научить только живой человек, живого, в процессе личного общения. Умение читать, как и многое другое, распространяется из прошлого в будущее только через живущих, и не иначе. Но для того, чтобы знание могло так распространяться, оно само должно иметь максимально емкую и простую форму. Быть таким, чтобы из небольшого количества исходных посылок, удобных для запоминания и пользования, шло максимальное количество самостоятельно выводимых положительных следствий. Именно такие следствия, знания, опыт в процессе жизни поколения накапливала и передавала из поколения в поколение религия. Это были неотвлеченные знания, абстрактное служение какому-то абстрактному богу. Нет. Религия накапливала и передавала законы Божии, за нарушение которых жестоко карала жизнь. Следование же им вознаграждалось, так как позволяло для облегчения и улучшения жизни использовать весь предыдущий опыт, накопленный поколениями живших до тебя предков. С религией передавалось как бы семя, из которого вырастает среди живущих весь опыт, накопленный предками, на пользу живущим. И недаром у многих народов бывает столь сильным культ предков. Это как бы благодарность к их знаниям, которые они оставили на земле и которые хранит народ. В норме религия доводит знания, необходимые для выживания, до нужной кондиции и налаживает сам процесс их передачи из прошлого в будущее через живущих. Меняется время, меняется, соответственно, и содержание этих сокровенных знаний, опыта и умения. И не всегда их смена в истории человечества была спокойной и ровной. Но мы такие детали, как борьба различных религиозных течений между собой, пока не трогаем. Хотя самые крупные пики в процессе смены религий попробуем отобразить. 120. Религиозные принципы меняются с развитием жизни. Посмотрим на схему 6. Язычество достигает своего расцвета и дальше идет на спад. На смену древнему многобожию, у каждого дерева свой бог, идет тоже многобожие, но другого свойства. Во-первых, богов уже много меньше, примерно по количеству появившихся основных ремесел и промыслов. Появляется бог плодородия, охоты, виноградарства, торговли, кузнечного дела и так далее. Во-вторых, просматривается та же самая тенденция. Все та же потребность передать знания, необходимые для выживания, в наиболее компактном и удобном для запоминания и передачи виде. Новые боги не лучше и не хуже старых, они другие, потому что сменились основные источники выживания. Обожествление новых источников выживания и рождает новых богов. Перестает, допустим, обожествляться каждая травинка и дерево, но начинают обожествляться ремесла, которых раньше не было, но которые в сильной степени влияют на выживание. Жизнь и устройство, производительность способов выживания, разновидность этого определения более узкая, но и более известная, чем понятие производительность труда. Все более и более начинает определяться, в том числе и тем, как люди относятся друг к другу, каков их душевный настрой. Он во многом начинает определять конкретные поступки людей в конкретных случаях и определяет результат этих поступков. Под действием потребности объединения общества людей в более совершенную систему, которая лучше приспособлена к новым условиям выживания. И происходят различные изменения в обществе. В том числе происходят изменения и в системе богов. Изменяется религия. Старое правило, право сильного, когда более сильный в принципе мог сделать все, что угодно, над более слабым, заменяется на другое правило. Я не могу причинить тебе вред больше, чем ты причинил мне. Оно записывается в моральных нормах правилами око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, смерть за смерть. Эти нормы обеспечиваются появившимся правом, законом. Так жить становится легче, но и эта система со временем приходит в упадок, потому что со временем выясняются недостатки этой моральной системы, и они начинают серьезно тормозить развитие жизни людей. На этом этапе количество богов уменьшается, и дело идет к единобожию, или, как говорят специалисты, к монотеизму. Чем все это вызвано? Опять-таки, изменением условий жизни, развитием ремесел и производства. В процессе их развития было замечено, что да, действительно, труд тем производительнее, а жизнь тем легче, чем совершеннее люди и чем они лучше относятся друг к другу. Появляется понятие о душе, о ее совершенстве. Чем совершеннее люди, тем легче находить общие, более совершенные какие-то жизненные и производственные решения. Принцип око за око начинает явным образом тормозить жизнь. Но понимают это в ту далекую пору только наиболее одаренные представители рода человеческого, да и то зачастую на уровне интуиции. В подавляющем числе случаев они еще не умеют выразить свои ощущения в понятных, доступных для общего понимания словах. Да и понятия-то такие не сразу возникают. Но идет общение, и нужные слова, нужные понятия ищутся и находятся. В недрах старой системы око за око начинает вырастать новое, в которой начинает обожествляться добро и человек. В частности, начинает набирать силу христианство. Но прежде чем мы, хотя бы в самых общих чертах его коснемся, нам пора взглянуть на процесс, который на нашей схеме 6 отображен линией D. Это нам позволит лучше понять общую картину появления и необходимости христианства. 121. Каким было время, родившее христианство? Что означает эта линия? Где-то в седой старине, когда появилось разделение труда, то есть когда ремесла стали достаточно совершенными и обособились друг от друга, и каждая при этом удостоилась персонального Бога, появилась и настоятельная потребность в эффективном обмене производимыми результатами труда. Их еще называют товаром, продуктом труда. Мы везде будем говорить «результат труда», считая это определение более точным, применительно к целям нашего повествования. Так вот, в это же самое время появляется средство, принципиально облегчающее обмен – деньги. Облегчился не только обмен. С появлением денег появились принципиально новые способы бессознательного и сознательного объединения людей, осознанного структурного и бесструктурного управления, как отдельными людьми, так и обществом в целом. С появлением денег появилась и настоятельная потребность в людях, которые бы профессионально занимались деньгами и денежными потоками. И естественно, что эти люди, вынужденные жить за счет своего ремесла, управления денежными потоками, так же, как и остальные ремесленники, свое ремесло обожествили. Обожествление позволяет быстрее собирать все эти способы, которые позволяют за счет своего ремесла выживать. Позволяет эффективнее передавать способы выживания из поколения в поколение. 122. Боги ростовщика. Хлебопашец, почитая своего бога плодородия, тщательно отслеживал, что угодно его богу и за какие действия бог награждает хорошим урожаем. Наблюдая за природой, хлебопашец, благодаря поклонению своему богу, собирал опыт и поэтому совершенствовался в искусстве выращивания богатого урожая, создавая сорта, уточняя сроки посева, удобряя и возделывая почву, поливая ее и так далее. Все это увеличивало урожай, позволяло жить за счет своего ремесла, за счет своего труда. И все это так или иначе компактным образом закреплялось в религии, в виде удобном для передачи из поколения в поколение. Так хлебопашец совершенствовал способы существования за счет своего ремесла. Так же обстояли дела и у кузнеца, и у охотника, у кожевника, и у других производящих ремесленников. А как жить за счет денежного ремесла? Ответом на этот вопрос также явилось обожествление своего основного занятия. Появилось обожествление денег, появился культ золотого тельца. Вокруг этого божества и пошло накопление способов и приемов жизни за счет денежного ремесла, за счет существования денежных потоков.